13. Пророчество одного келецкого сапожника. Один из почтенных келецких фабрикантов обуви, основываясь, как он утверждает, на глубоком знании Библии и Талмуда, которого, впрочем, он не читал, но достаточно знаком с ним, по его собственным словам, из частных бесед с некоторой еврейкой. Этот-то почтенный мыслитель предсказывает близость страшной и всеобщей войны. Она должна вспыхнуть, по его словам, в самом непродолжительном времени, именно лет через 6, когда Пасха будет праздноваться в день Святого Марка. Почтенный мыслитель не ограничивается простым предсказанием войны, основываясь на совпадении праздника Пасхи со днем Святого Марка. Он определяет и ближайшие причины неминуемой войны. «Жить на свете тяжело», — говорит он. «Дела так не могут идти дальше, и нужно ждать перемены. Прежде я платил 5 рублей податей и много пил водки. А теперь плачу 20 рублей податей и, словом, жить тяжело. Главная причина – людей на свете расплодилось очень много. Настанет война, земля очистится, сделается просторнее и хлеба будет больше». Приводя это пророчество, газета «Кележка» утверждает, что почтенный келецкий мыслитель не вполне искренен. Сапоги он и прежде шил плохо, а теперь стал шить их еще хуже. Вот главная причина, по которой ему плохо живется на свете. В оптимистическом воззрении своем на результаты пророчествуемой им войны он, увы, тоже будто крепко ошибается. Обилие и доступность влаги, обусловливающие более примирительный взгляд его на жизнь, вовсе не создается войною. Мы что-то не очень сочувствуем глумлению келецкого газетчика над келецким пророком-мыслителем. Мы так рады всякой, даже и неправильной, но самобытной мысли посреди того всеобщего прогрессивного идиотизма, который с таким успехом сеется всюду современными деятелями пера и искусного слова. Стюарт Милль еще прежде нас сказал, что нынче перед эксцентричностью надо преклоняться. До того все люди, все умы становятся пошлыми и схожими. Не знаем, прав ли келецкий пророк-сапожник относительно срока, но относительно неизбежности великой и действительно всеобщей уже на этот раз войны, он, конечно, прав. Этой войны не избегнуть никому, и XIX век перед концом своим подведет свои политические итоги. Милый пророк-сапожник, не бойся! Ты ведь гораздо интереснее того, кто с улыбкой подтрунивает над тобой. Насчет того, что людей развелось очень много, и в этом ты, кажется, мне прав. Особенно развелось везде много интеллигентов средней руки. Это ужасно. Но что, если все милые и умные оригиналы, вроде келецкого пророка, переведутся и не будет, благодаря цивилизации, никакой разницы во взглядах на жизнь между сапожником будущего и либеральным публицистом будущего. Эстетической разницы, положим, и теперь между ними очень мало. Но есть еще нечто, брежется еще что-то живое, отстаивающее себя от общего противного стиля. А когда и этого не будет, то что произойдет? И подумать жутко,